То есть обычно чемоданчик полезен как мертвому при парке. Но мы в 1,5 километрах от КПП. Ребята с блокпоста наверняка захотят проверить, кто тревожит их сон, находясь совсем рядом. Судя по нашивкам, этот патруль российский. Если на сигнал прискачут украинцы, прапора примут по полной, выражаясь их же жаргоном. Его и слушать не будут. Вкатят, по самое не балуйся, за конфликт с уважаемым господином Вандемейром. Это же надо было так напугать бедного ученого, чтобы он пошел на крайние меры и воспользовался тревожным чемоданчиком. Российские и украинские миротворцы, как кошка с собакой. Это больше, чем соперничество. Обе стороны никогда не упустят случай подсидеть коллегу. Прапорщик Симаков, российский контингент. Рослые гвардейцы неуверенно переглянулись и отвели автоматы. Личный номер. Вандемейр продолжал напирать. Красный Симаков пробормотал что-то неразборчивое. Если я не понял, что он произнес, то Дитрих и подавно. Но самолюбие Рыжего, похоже, было удовлетворено. «Дитрих Вандемейр», – буркнул он, – «если угодно, можете ознакомиться с моим допуском». И вытащил бумаги в герметичном пластиковом конвертике левой рукой. Правой он по-прежнему держал наготове свое оружие массового поражения прапорщиков.